и с жаром взялся за работу. Однажды мы сидели на кухне за обедом и увидели, как Фру в ужасном волнении выскочила из дома и побежала куда-то, не разбирая дороги. Следом показался капитан. Он кричал: «Ловиса, Ловиса, постой, куда же ты?» А Фру отвечала только: «Оставь меня». Мы переглянулись. Рагнхильд встала из-за стола, собираясь бежать за Фру. — Ты права, — сказал Нильс с обычным своим спокойствием, — но сперва зайди в дом и посмотри, убрала ли она фотографии. — Стоят, как стояли, — ответила Рагнхильд и вышла. Мы слышали, как во дворе капитан сказал ей: — Погляди за барыней, Рагнхильд. Никто из нас не хотел бросить Фру на произвол судьбы. Все о ней заботились. Мы вернулись в поле. Нильс сказал мне: «Ей надо бы убрать фотографии. С ее стороны даже некрасиво, что она оставила их на видном месте. Это большая промашка». «А что ты в этом смыслишь?» — подумалось мне. «Вот я так уж точно разбираюсь в людях. Я много понасмотрелся за годы странствий. И я решил устроить Нильсу небольшое испытание, проверить, не зря ли он важничает. Странно, что капитан сам давным-давно не убрал и не сжег эти фотографии», — говорю я. «Ничуть», — отвечает Нильс. «На его месте я бы тоже этого не сделал». «Почему?» «Да потому что не мне, а ей надлежит это сделать». Мы помолчали немного, потом Нильс добавил еще несколько слов. Эти слова разом доказали мне, каким глубоким и безошибочным чутьем обладает Нильс. «Бедная Фру», — сказал он. «Должно быть, она так и не может оправиться после своего проступка. Должно быть, в ней что-то надломилось. Другого объяснения я не вижу. Есть люди, которые, оступившись, могут подняться и спокойно шагать дальше по жизни, разве что синяков насажают. А есть другие, которые так и не могут встать». «Если судить по ее виду, она отнеслась ко всему довольно легко», — продолжаю я испытывать Нильса. «Откуда нам знать?» «А, по-моему, она все время была сама не своя. Конечно, она продолжает жить, но мне кажется, в ней нет внутренней гармонии. Я не силен по этой части, но я имею в виду именно гармонию. Понимаешь, она может есть и спать, и улыбаться, и все же... Я вот только что проводил такую же в последний путь», — ответил мне Нильс. «Куда девался мой ум и моя выдержка? Глупый и пристыженный, я только и мог спросить: ах, вот как! И она умерла?» «Да, она хотела умереть». И неожиданно приказал: «Ну что ж, идите с Ларсом пахать. Вам уже немного осталось». И он ушел своей дорогой, а я своей. Я думаю, возможно, он говорит о своей сестре. Возможно, он отпрашивался на ее похороны. Боже милостивый, поистине есть люди, которые не могут с этим справиться. Это потрясает самую их основу. Это как революция. Все зависит от того, насколько они загрубели». «Насажают синяков», — сказал Нильс. И внезапная мысль заставляет меня остановиться. А вдруг это была не его сестра, а его возлюбленная? По странной ассоциации я вспоминаю про свое белье. Я решаю послать за ним батрачонка. Настал вечер. Ко мне пришла Рагнхильд и попросила меня не ложиться. Уж очень у господ неспокойно. Рагнхильд была ужасно взволнована. Надвигающаяся темнота ее пугала. И она не могла найти места более надежного, чем у меня на коленях. Она и всегда была такова. Стоило ей разволноваться, и она становилась робкой и нежной. робкой и нежной.